10 месяцев и 10 дней. Схватки по-прежнему идут с интервалом в 20 минут, так что, наверное, меня еще не положат в предродовую. Если вы не против, мы можем поговорить тут. Я знаю, что приемное отделение в большой больнице среди ночи выглядит темным и жутковатым, но здесь нас никто не побеспокоит. Так что это, видимо, вполне подходящее место, чтобы поговорить о том происшествии. Тут и автоматы с напитками есть. Мне просто любопытно. Вы когда-нибудь покупали кофе в банке в автомате? Правда? И вам нравится? Вот никогда не подумала бы. Сегодня здесь еще 5 женщин. Схватки у них каждые 10 минут, так что персонал вроде бы занят. Сестра кисло посмотрела на меня и сказала: «Нечего было так рано приезжать». Я и сама не собиралась появляться здесь заранее, просто заехала поздороваться. Но вы не думаете, что с ее стороны это прозвучало грубо? Мне казалось, что рождение ребенка — торжественное событие, и люди должны относиться к этому с большим уважением, особенно в связи с тем, что рождаемость в районе падает. Когда я первый раз пришла сюда на осмотр, здесь было гораздо меньше народу. Не знаю, почему сегодня так сложилось. Мне постоянно кажется, что я малость лишняя в этой жизни. Но я никогда не думала, что когда дело дойдет до рождения ребенка, ко мне будут относиться как к детали на конвейере. Мне, как всегда, не везет. До даты, которую мне определили, еще далеко. Неделю назад на последнем осмотре мне сказали, что ребенок может родиться чуть позже. И сегодня я вышла пройтись вечерком. Я не часто это делаю. Возможно, новолуние на меня повлияло. Я слышала, так часто бывает. Вообще-то мне определили 14 августа. В году 365 дней. Вам не странно, что получилось именно 14 августа? Достаточно было изменить дату на день раньше или день позже, но доктор назвал именно это число. Ничего не могу с этим поделать. Удивительно. Большое количество людей не знают, как точно рассчитать период вынашивания. Прежде всего, то, что говорят о 10 месяцах и 10 днях, неправильно. Например, скажем, ваш доктор говорит, что ваша дата — 10 октября. После этого большинство людей просто вычтут 10 месяцев и 10 дней и получат 1 января как день зачатия. Но это не так. Нельзя получить правильную дату, прибавив 10 месяцев и 10 дней к тому дню, когда люди занимались сексом. Нужно прибавить 280 дней или 40 недель к первому дню последней менструации. Это немного сложно, но на самом деле вы таким образом вычитаете 3 месяца от того, когда была последний раз менструация. Если не можете отнять 3, прибавьте 9, а потом еще 7 дней к первому дню последней менструации. В примере, который я приводила, день начала последних месячных будет 3 января, поэтому, вероятно, зачатие было между 15 и 19 января, отсчитывая неделю на менструации после овуляции. Вы рожали, поэтому мне не надо это вам объяснять. Большинство людей не придают значения тому, в какой именно день произошло зачатие. Но моя подруга по старшей школе, Ямагата, чуть не развелась из-за этого. Ямагата вышла замуж за серьезного, сознательного мужчину. Когда появились первые признаки беременности, она отправилась к врачу и узнала, что срок у нее 3 месяца. Ямагата в восторге сообщил об этом мужу, тот тоже очень обрадовался и обвел предполагаемую дату рождения в календаре. Но потом он отнял 10 месяцев и 10 дней, чтобы точно узнать дату зачатия, и увидел, что в тот день был в командировке. С этого момента его стали мучить сомнения. «Ты уверена, что это мой ребенок?» — строго спросил муж. «Ты с кем-то переспала, пока меня не было?» Он стал давить на Ямагату, настаивал, чтобы она показала ему свой телефон. Скандал нарастал. Она же знала только дату, которую ей назвал врач, и не понимала, как можно высчитать день зачатия. Поэтому объяснить ничего не могла, а только повторяла: «Я никогда, никогда тебе не изменяла». Вскоре Ямагата начала думать, что, возможно, муж обвиняет ее, потому что сам виноват, и стала проверять свои подозрения. Все закончилось большой ссорой. Ни один из них не уступал, и муж заявил, что если убедится, что ребенок не его, он с ней разведется. Не знаю, можно ли определить такое при беременности всего 3 месяца, но на следующий день они потопали в больницу и настояли на тесте ДНК. Там им объяснили, как правильно рассчитывать дату рождения, и они поняли, какую ошибку совершили. Зачали они этого ребенка в первую ночь после возвращения мужа из 2-месячной командировки, когда страстно занимались любовью после такого большого перерыва. То есть ссора была абсолютно на пустом месте. Ямагата вообще-то работает в Адачи Манифекчеринг, хотя это неважно. Хорошо, когда все выясняется. Их сомнения разом исчезли. Было бы ужасно для женщины, которая ни разу не изменяла своему мужу, узнать, что он в душе сомневается в ее верности, причем только из-за неправильно рассчитанной даты рождения ребенка. Есть и другая категория людей. Те, кто вздыхает с облегчением, когда они ошибаются в подсчетах. Как муж моей старшей сестры. Если отнять 10 месяцев и 10 дней от 14 августа, получится 4 ноября. Мы с ним вместе спали 21 ноября, поэтому он решил, что ребенок не его. Так он подумал, вернее, убедил себя в этом. А я никогда не говорила, что это его ребенок. Я сказала родителям и сестре, что не могу назвать имя мужчины, что у меня были отношения с начальником на работе, и они поверили, как сказал мне муж сестры. Отец ребенка, которого я должна родить, на 100% муж сестры. Но я не могу его ни в чем обвинить, поскольку сама соблазнила его. Впервые сестра привела его в наш дом 10 лет назад. Я сразу полюбила его. Что мне в нем нравится? Больше, чем внешний вид или характер, мне нравится место его работы. Его профессии, я имею в виду. Я полюбила его, потому что он полицейский. Мне всегда нравилось смотреть по телевизору детективы, но особые чувства полицейские стали вызывать у меня с момента убийства Эмили. Вы, наверное, уже слышали от других девочек, что сразу после того, как мы нашли Эмили, Маки велела мне бежать в местный полицейский участок. Он был по дороге к школе, я каждый день проходила мимо него, но внутрь зашла впервые. У меня раньше не было причин туда заходить, я ничего не теряла и не делала ничего плохого. Хотя Эмили считала меня воровкой. Вы не знали об этом? Простите, мы можем прерваться на 5 минут. Живот болит невыносимо. Думаю, Маки уже упоминала о том, как мы играли в исследователей. Неудивительно ли, что все рассказанное тогда на родительском собрании оказалось потом в интернете? Очевидно, кто-то из родителей все записывал, и это вынуждает меня спросить. Может быть, вы тоже сейчас все записываете? Не то чтобы это имело какое-то значение. Именно я узнала, что можно попасть внутрь того заброшенного дома. Наша семья выращивала виноград, а больше всего я ненавидела участвовать в сельскохозяйственных работах. Я считала, что это крайне несправедливо. Просто потому, что имела несчастье родиться в семье фермера, я должна бесплатно заниматься тем, чего никогда не делала бы, родись я в семье служащих. Тот дом давал мне отдохнуть от неприятного занятия. Наши поля граничили с его территорией, и когда меня заставляли работать, я иногда уходила к тому дому и разгуливала вокруг, как будто он был мой. Снаружи дом выглядел необыкновенно. Я много раз пыталась заглянуть внутрь, представляя, какой он красивый, но окна и двери были плотно забиты досками. Если вы устроитесь перекусить под большой белой березой рядом с домом, разве не почувствуете себя девочкой, приехавшей издалека и устроившей тут пикник? Эта идея пришла в голову моей сестре. Она на 3 года меня старше и здорово придумывала, как весело провести время. Я тогда ее очень любила. «Надо взять еду, которая подходит для такого дома», — говорила сестра. Она испекла печенье и сделала какие-то хитрые сэндвичи накануне наших работ на винограднике. Я говорю хитрые, но на самом деле они были самые обычные. В захолустных магазинах не продают ничего, кроме сэндвичей с сыром и ветчиной. Сестра же сделала их с вареным яйцом, ветчиной и огурцом, потом завернула их в очень красивую бумагу, а сами сэндвичи были в форме сердца, и положила в корзинку, на дно которой постелила платочек в клубничку. У сестры была тяжелая форма астмы, поэтому ее редко просили помогать в поле. Все это она сделала ради меня. Да, астма. Она бывает даже у тех, кто живет в городе с самым чистым воздухом в Японии. Однажды, в начале июня, во время отдыха от полевых работ, я отправилась к заброшенному дому с печеньем, которое испекла сестра. В тот день я заметила, что кое-что выглядит чуть по-другому. Была видна задняя дверь в дом, обычно закрытая широкой доской, прибитой к стене гвоздями, темно-коричневая, с позолоченной дверной ручкой. «Может быть, она открыта?» — подумал я с восторгом и потянула за ручку, но дверь была заперта. Полное разочарование, я стала смотреть в замочную скважину под ручкой и вспомнила, что в каком-то сериале по телевизору кто-то открывал замок шпилькой для волос. Я вытащила из прически шпильку и вставила ее в замочную скважину. И даже особо не ждала, что это сработает, а получала удовольствие от самого процесса. Я повернула шпильку внутри скважины, почувствовала, что она во что-то уперлась, потом еще раз медленно повернула ее и услышала щелчок, как будто открылся замок. Все это заняло меньше минуты. Я медленно толкнула тяжелую дверь и вошла. Внутри была кухня. Несколько встроенных полок, но никакой посуды, кастрюлек, сковородок. В глубине виднелась барная стойка, и мне вдруг показалось, что я попала в другую страну. Мне не хватило храбрости пройти внутрь. Первой мыслью было: я расскажу об этом сестре. Но я сомневалась, стоит ли вести ее в такое пыльное помещение. Когда ей становилось хуже, это было ужасно. Поэтому на следующий день я обо всем рассказала Маки. Та всегда неплохо придумывала интересные игры. Правда, не настолько хорошо, как моя сестра. У нас была большая детская компания, но мы попали бы в неприятную историю, если бы наши товарищи по школе или их родители узнали, что мы играем в заброшенном доме. Поэтому мы особо никому об этом не рассказывали, только одноклассницам из западного района, тем самым девочкам, которые оказались потом на месте убийства. Как только мы открыли дверь, все пятеро вошли внутрь с замиранием сердца, а потом стали веселиться от души. Я впервые в жизни увидела настоящий камин, кровать с пологом, ванну, стоящую будто на лапах. У Эмили в доме тоже было много необычных вещей, которые я до того никогда не видала. А ничто не опустошает душу так, как вид чудесных вещей, которые принадлежат другому. Конечно, заброшенный дом мне не принадлежал, но, с другой стороны, остальным тоже. К тому же и Эмили обалдела от вида камина. Она увидела его впервые. Этот дом стал нашим общим замком, тайным убежищем. Эмили внесла интересное предложение. «Давайте спрячем в камине сокровища», — сказала она. «Это будут не просто сокровища, а наши памятные подарки. Каждому мы приложим письмо к тому человеку, кому хотим его оставить». В этом возрасте все придумывается легко, и мы полностью погрузились в игру. Принесли наши ценности из дома, выложили их в гостиной, чтобы написать письма. Я написала своей сестре, которая якобы умерла. «Дорогая сестра, спасибо, что была всегда ко мне добра. Я изо всех сил постараюсь, чтобы мама с папой не грустили. Отдыхай на небесах». Так я написала, насколько помню. Пока писала, почти сама поверила, что сестра умерла, и даже всплакнула. Я положила в красивую жестяную коробочку письмо вместе с книжной закладкой с засушенным цветком, которую сестра купила мне во время школьной экскурсии. Коробочку принесла Эмили, сказав, что раньше там было печенье. Каждая из нас запечатала письмо, никому его не показав, но сокровища мы друг другу продемонстрировали. Сая принесла носовой платок, Маки — механический карандаш, а Акико — брелок. Типичные детские драгоценности. У Эмили же все было не так. Она принесла серебряное кольцо с красным камушком. Даже деревенские дети вроде нас сразу поняли, что оно не игрушечное. К тому моменту мы уже немного привыкли к тому, что у Эмили много дорогих вещей, но кольцо нас буквально очаровало. «Можно померить?» — спросила я, протянув к нему руку. Но Эмили возразила: «Никому, кроме меня, нельзя его примерять». Это было похоже на слова какой-нибудь принцессы из сказки. Она аккуратно убрала его в коробочку. «Тогда нечего было его приносить», — пробормотала я, слегка раздраженная. Эмили тем временем прятала жестяную коробку с нашими богатствами в камин. Кажется, она меня услышала. Через неделю Эмили пришла ко мне домой. Было воскресенье, середина дня. С утра, не переставая, лил дождь, и я валялась в постели, читая какую-то мангу и жалея, что сегодня не получится поиграть в том доме. Вдруг появилась Эмили. Мы особенно не дружили, поэтому я удивилась, увидав ее у себя дома. Я подошла к входной двери, и она проговорила тихим, но взволнованным голосом: «Мама ищет кольцо. Юка, помоги мне попасть в дом». Она имела в виду свое сокровище. «Ты что, взяла его без разрешения? Маму не спросила?» — удивилась я. «Оно лежало у мамы в шкафчике. Но это мое кольцо», — ответила Эмили. Мне сложно было это понять. У нас в семье мама часто говорила, что когда мы вырастем, она отдаст свое обручальное кольцо сестре, а мне — то, что подарил ей дедушка. Возможно, Эмили имела в виду что-то типа такого. Я сразу поняла, почему она пришла именно ко мне. Только я могла шпилькой открыть замок на двери. Когда остальные увидели, как я достаю из пучка шпильку и отпираю ей дверь, все тоже захотели попробовать. И попробовали по очереди. Но почему-то больше ни у кого не получилось. Шпильки у них были точно такие же. Просто надо было уткнуться в замке во что-то и потом ее повернуть. Но, как я не объясняла это, ни одна из подруг не смогла отпереть замок. От Акико я ничего другого и не ждала, но удивилась, что Маки и Эмили, хорошо учившиеся в школе, не сумели этого сделать. «Юка, какая ты умная!» — сказала мне тогда Сая. Я никогда не считала себя особо умной, но всегда умела хорошо делать все руками. Я не отличалась силой, но могла вытащить плотно сидящие пробки в бутылках, развязать сложные узлы, и кроме этого у меня хорошо получались небольшие задания «Сделай сам», которые вкладывались в журналы с мангами. Мы с Эмили направились к заброшенному дому. Без проблем отперли заднюю дверь и зашли в гостиную, где находился камин. «Спасибо, Юка. Подожди минутку», — сказала Эмили и заглянула в камин. Через секунду она заявила: «Все исчезло». Мы положили жестяную коробку в правый угол, но там ее не было. «Ты права. Ничего нет», — согласилась я. Повернулась и увидела, что Эмили пристально на меня смотрит. «Это ведь ты взяла, Юка!» Сперва я даже не сообразила, что она хочет этим сказать. Заглянув в ее ледяные глаза, я поняла, что она обвиняет меня. Я совершенно не понимала, почему, и громко воскликнула: «Я не брала!» Но Эмили стала на меня кричать: «Это точно ты, Юка! Только ты можешь отпереть дверь!» И тогда разозлилась на меня, потому что я не разрешила тебе примерить кольцо, поэтому и забрала его. Это воровство! И я уверена, что ты и раньше этим занималась. Ты взяла ластик Сае. Я видела, как ты потихоньку им пользовалась, а она думала, что потеряла его. Если ты не вернешь мне кольцо, я все расскажу папе». Тут она начала кричать еще громче: «Верни кольцо! Ты воровка, воровка!» Мне многое хотелось сказать ей в ответ, но я подумала, что толку от этого не будет. Что хотелось сказать? Такой ластик, как потеряла Сая, был у всех девочек западного района. Их дарили всем на рождественской вечеринке для детей годом раньше. После того, как Эмили услышала, что Сая свой потеряла, она случайно увидела такой же у меня в руках. Вот и все. И я вовсе не пользовалась им потихоньку. Теперь мне интересно, подумала бы Эмили то же самое про Акико и Маки, если бы увидела их с такими же ластиками? Как по-вашему, что такое алчные глаза? Мама мне часто говорила, еще когда я была маленькой девочкой, что у меня такие. У нас с сестрой одинаковая форма глаз, но почему-то она говорила это только мне. Однажды мы шли по улице, мама и я, и встретили моего одноклассника с мороженым в руках. Я ему просто помахала, а мама меня обругала. «Перестань рассматривать, кто что несет, а то подумают, что ты завидуешь». Она смотрела на меня с отвращением. Было жарко, и я правда думала, что неплохо бы съесть мороженое, но совсем не умирала от этого желания. «Если ты так считаешь, надо было дать мне зрение получше», — подумала я. Когда я была в третьем или четвертом классе, зрение у меня сильно испортилось. Очки не давали должной коррекции, поэтому я постоянно щурилась, чтобы разглядеть все как следует. Вероятно, поэтому она так говорила. Простите, я увлеклась. Мы говорили про обвинение Эмили. Она плакала, не переставая, что меня очень огорчало, и я сказала: «С меня хватит», и ушла домой. В тот же вечер Эмили пришла к нам домой с отцом. Мама открыла им дверь и пригласила войти. Я так испугалась, что они пришли обвинять меня в воровстве, что спряталась в ванной. Но потом мама позвала меня, и голос у нее был добрый. Я вернулась в гостиную и увидала там пучеглазого пришельца, вашего мужа. Мы с ребятами так звали его за глаза. Вам смешно? Но вас тоже так звали. Простите, продолжаю. Они с Эмили пришли, чтобы вернуть мне мое сокровище. Когда Эмили осталась в доме одна, она не знала, что делать, потому что сама запереть дверь не могла. Рассказать все матери тоже было невозможно. Тогда бы та узнала, что Эмили взяла кольцо, и ей бы попало. Поэтому она позвонила по телефону-автомату отцу на работу и попросила его ей помочь. Хотя все происходило в выходной, он сидел на работе. Отец пришел к заброшенному дому, и, стоя около него, Эмили все ему рассказала. Как раз в этот момент появился агент по недвижимости из другого городка. Он уже раньше привозил сюда клиента из Токио, который хотел там открыть школу. Для этого ему необходимо было осмотреть здание. Агент успел показать ему дом утром, а после обеда у того человека была назначена где-то встреча, поэтому агент отвез его на станцию, а сам снова заехал взглянуть на дом. Он хотел повесить более надежный замок на заднюю дверь, чтобы никто не мог попасть внутрь. Клиент, очевидно, нашел жестянку с нашими сокровищами. «Больше не залезайте внутрь», — сказал агент и вернул им коробку. Эмили протянула мне мою закладку, которая лежала все это время в той коробке, и большую коробку конфет из известного токийского магазина со словами: «Это очень вкусно. Надеюсь, тебе понравится». Эмили улыбалась, но при этом не извинилась за то, что назвала меня воровкой. Она была уверена, что больше всех пострадала она сама. Ей простят все, что угодно, и со временем все забудется. Она была такая же, как вы. Я никогда никому об этом не рассказывала, поскольку считала, что коробка конфет — взятка за молчание, чтобы я никому не говорила, что меня назвали воровкой. Сперва я отказывалась их брать. «Спасибо, не надо», — сказала ей я. Конфеты были очень красиво упакованы, и, конечно, мне хотелось их попробовать. Однако я решила отказаться, пока Эмили не извинится. Но мама их взяла. «Эмили с папой пришли к нам специально, нельзя так себя вести», — заявила она мне. А им сказала: «Простите ее. Надеюсь, вы останетесь подружками». Эмили с отцом ушли, вполне удовлетворенные, но я чувствовала несправедливость происшедшего. А мама еще ругала меня после их ухода. Ругала не потому, что узнала от Эмили, что мы лазили в заброшенный дом, а потому, что моя сестра сказала: «Мне тоже было интересно туда попасть. Почему ты мне не рассказывала?» Я ответила: «Думала, что там для тебя слишком пыльно». «Ну уж прости, у меня астма», — С сарказмом произнесла она и расплакалась. «Зачем ты так заносчиво держишься с сестрой?» — спросила мама, но это было неправдой. После того, как ушли Эмили с отцом, сестра спустилась вниз и поинтересовалась, что происходит. Мама ей сообщила: «Юка и эти девчонки пролезли в заброшенный дом за нашим полем». Я была готова защищаться, но сестра сказала: «Юка не виновата. Мне надо было быть терпеливее». Услышав это, мама произнесла: «Ты ни при чем, Майю», и разрешила ей первой выбрать себе конфету из коробки, которую принесла Эмили. Мама постоянно переживала из-за того, что Майю родилась такой болезненной, и, я думаю, из-за того, что она не смогла родить папе сына. Но то, что я родилась такой близорукой, ее как-то не очень беспокоило. Близорукость я получила со стороны отца, но все это, конечно, не было маминой виной. Ни разу не слышала, чтобы кто-то в семье ее упрекал. Кажется, ей самой нравилось себя ругать. Мазохизм? Что-то вроде того. Вы не думаете, что это ужасно, когда ваша дочь, попав в жуткую ситуацию с убийством, не побежала сразу к вам? Наконец-то мы вернулись к теме убийства. Подождете 5 минут, и я продолжу. Когда мы с Акико в тот день расстались у заднего входа в школу, я побежала прямо в полицейский участок. Полицейские там меняются каждые 2-3 года. А тогда работал молодой человек по имени Андо, человек-гора. Он был бы неплох в дзюдо. Мне велели все рассказать ему про убийство, но я испугалась, вдруг он разозлится, что такой маленький ребенок пришел один. Господин Андо разговаривал с пожилой дамой, которая хотела ему о чем-то сообщить, и я увидела, что он очень предупредительно держится с ней, и вздохнула с облегчением. Я пришла сообщить об убийстве и должна была сразу ему обо всем рассказать. Мне нужно было прервать их разговор. Но я впервые оказалась в полиции и честно ждала в стороне, когда он освободится, как в очереди в поликлинике. Вряд ли господин Андо думал, что я собираюсь сказать ему нечто важное. Очень мягким голосом, не соответствующим его внешности, он произнес: «Пожалуйста, присядь там», и указал на складной стул рядом с той пожилой дамой. Она рассказывала про кражу французских кукол. «Человек, взявший их, наверняка был из Токио», — говорила она на немного устаревшем языке, который используют только немолодые люди. Я надеялась, что она скоро замолчит. Неожиданно я вспомнила, кто она такая. Вспомнила, как ее внук хвастался, что на Обон поедет в Диснейленд вместе с семьей. «Наверное, ей скучно одной», — подумала я и немного ее пожалела. «Конечно, все это происходило сразу после убийства Эмили. Вы разочарованы, что оно не испугало меня, как других девочек? Честно говоря, мне не было страшно. Не потому, что я бесчувственная или еще какая-то, и не потому, что Эмили обвинила меня в воровстве. Просто я недостаточно внимательно рассмотрела все на месте убийства». За 2 дня до случившегося я убирала квартиру к приезду родственников и наступила на свои очки. Мне пришлось надеть старые. А в них я видела не очень хорошо. Поэтому все, что я смогла увидеть в раздевалке, то, что Эмили лежала на полу. А это меня не слишком напугало. Только потом, вернувшись в бассейн, я поняла, что случилось что-то ужасное. Пожилая дама ушла, и полицейский обратился ко мне. «Прости, что заставил тебя ждать», — ласково сказал он. «Что случилось?» «Моей подруге стало плохо в бассейне», — ответила я, описав то, что увидела. «Надо было сразу мне это сказать», — воскликнул господин Андо и вызвал скорую помощь. Возможно, он решил, что она захлебнулась. Тут же посадил меня в патрульную машину, и мы поехали к школе. Полицейский в конце концов сообразил, что произошло нечто серьезное, когда мы подъехали к бассейну, и он увидел вас. Вы сидели в раздевалке для мальчиков, прижимая к себе Эмили и без конца обращаясь к ней по имени. Вот тогда я поняла, что Эмили и правда умерла. Возможно, с точки зрения полиции было бы правильно оставить тело на месте преступления, чтобы не нарушать картину случившегося. Они на это мягко намекнули, но вы их не услышали. Там был еще один человек. Саэ, Она сидела снаружи с закрытыми глазами, зажав уши руками, и не реагировала на свое имя. Поэтому объяснять всю ситуацию пришлось мне. Мы играли в волейбол в тени, около спортзала. Подошел человек в рабочей одежде и попросил одну из нас помочь ему проверить вентиляцию в раздевалках бассейна. Затем увел с собой Эмили. Мы играли до 6 вечера, пока не услышали музыку «Зелёные рукава», после чего пошли проверить, что там в бассейне. И нашли Эмили, лежащую на полу в мужской раздевалке. Полицейский, внимательно все выслушав, записал что-то в блокнот. Вскоре приехала скорая и патрульная машина префектурной полиции, стали приходить местные жители посмотреть, что случилось. Вокруг бассейна собралась толпа. Мама Саэ примчалась в панике и унесла ее на спине домой. Потом появились мамы Акико и Маки. Я помню, как мама Акико очень расстроенно говорила: «Моя дочь пришла домой, и у нее сильно шла кровь из головы. Мама Маки искала ее, громко звала, но стоял такой шум, что голоса их не были слышны. Про меня все забыли. Я была среди тех, кто непосредственно связан с убийством, но никто не обращал на меня никакого внимания». Местный полицейский доложил приехавшему коллеге из префектуры все то, что я ему рассказала. «Может быть, убийца здесь, в толпе, — думала я. Он меня заберет, и никто даже не заметит». Кругом металось столько людей, но ни один меня не спас бы. Разве может быть что-то страшнее? Поскольку я очень хотела, чтобы полицейские обратили на меня внимание, я стала изо всех сил вспоминать, что еще могу им сообщить. Я принесла им волейбольный мяч, сказав, что на нем могут быть отпечатки пальцев, показывала, как Эмили лежала на полу. Я была в полном отчаянии, меня не замечали. Ко мне подошел полицейский из префектуры и задал много вопросов об убийстве. Я очень обрадовалась, что про меня наконец вспомнили, и пыталась рассказать все как можно лучше, хотя детали восстановить не могла. Я абсолютно забыла, как выглядел тот мужчина. Как я уже говорила, со своим зрением я многое упустила. Когда мы играли и старались коснуться мяча 100 раз, прежде чем он упадет на землю, я испортила игру, пропустив пас, и мяч улетел в сторону, где стоял убийца. Если б на мне были сильные очки, я бы лучше рассмотрела его лицо. Я не говорю о родинках и шрамах, но, по крайней мере, запомнила бы общие очертания его лица. Однако я не могла их восстановить, и это меня очень мучило. Я сердилась на свою мать. Она постоянно заставляла меня вставать на стул и протирать полки, потому что для сестры они были чересчур пыльные. Еще злилась, что полгорода уже собралось у школы, а она все еще там не появилась. Дом наш находился в западном районе, довольно далеко от школы, и, возможно, она с опозданием узнала о том, что случилось. «Она должна прийти с минуты на минуту», — думала я, и очень ждала ее. Конечно, я ее очень любила, хоть и сердилась. Расследование шло допоздна, но около 9 полицейский отвез меня домой. Я открыла дверь, и мама увидела полицейского. Она выглядела смущенной. «Я так переживаю, что тебе пришлось это пережить», — обратилась она сперва ко мне, а потом к полицейскому. «Я как раз собиралась забрать ее. Госпожа Синохара позвонила мне и сказала, что в школе случилось что-то ужасное, но проблема в том, что моя старшая дочка плохо себя чувствовала с самого утра. У нее очень тяжелая астма. Она не могла ничего есть, а вечером согласилась съесть немного овощного супа, и я его ей готовила. В таком состоянии она может есть только мой густой суп. А мой муж и сын заняты с родственниками, которые приехали погостить на Обон. Только что убили человека, а мама могла с улыбкой такое говорить». Я начала плакать. Не знаю почему, может, от того, что чувствовала себя несчастной. Я вспомнила вас, громко всхлипывающую над телом мертвой дочери. Если бы убили мою сестру, уверена, мама также рыдала бы. А если меня, возможно, она даже не пришла бы. Мой отец? Он пил с родственниками весь день, и к вечеру был уже никакой. Но если бы не это, Вряд ли он пришел бы меня забирать. Представляю даже, как он говорит, слишком много беспокойства. В своей семье он рос как наследник, его очень баловали, а к ненаследникам он относился весьма равнодушно, особенно к такой неудачной младшей дочери, как я. И не потому, что ему некому было передать кучу денег. Конечно, нет. Пока я плакала, мама добавила мне настроение, сказав, «Ты уже в 4-м классе могла бы прийти домой сама». «Тогда мне не было бы так неудобно», — услышала я в этом заявлении. Им было все равно, что со мной. А уж если родители так относятся ко мне, то все остальные и вовсе не должны меня замечать, несмотря на то, насколько хорошо они видят. Таким представлялся мне окружающий мир. Я раздумывала над всем этим, когда полицейский сказал, «Это я ее задержал. Пожалуйста, извините меня». Он повернулся ко мне, нагнулся, погладил по голове и добавил, «Ты, наверное, очень испугалась. Спасибо, что все мне рассказала. Теперь полиция всем займется, а ты отдохни как следует». Его огромная теплая рука почти обхватила всю мою голову. Никогда не забуду это ощущение. И с тех пор я искала руку, которая заставит меня почувствовать себя так же. После убийства очень сильно изменилось отношение ко мне моей сестры. Мама, возможно, единственная из всех, кто не пришел забрать своего ребенка, наверное, испытывала угрызение совести. Она стала относиться ко мне необыкновенно ласково. «Ты не голодна?» — спрашивала она. «Может, приготовить тебе что-нибудь? Хочешь, привезу тебе из соседнего города какое-нибудь забавное видео?» Так примерно она говорила, впервые в жизни проявляя активную заботу. «Хорошо, я бы съела запеканку с макаронами», — отвечала я. Но когда садились есть, на столе оказывались холодная лапша, курица на пару и салат с черносливом. «Твоя сестра не может есть горячее», — объясняла мама. «Ей от него становится хуже». Что же касается видео, то выяснилось, что сестра терпеть не может шумные мультики, и в итоге мне ничего не привозили. С сестрой все стало понятно. Все, видимо, пожалели, что убили не меня. Не в силах терпеть это дальше, я опрокинула миску с лапшой и закричала. Я никогда раньше себя так не вела. Всегда думала, что сестра переживает за меня и старалась быть терпеливой. Но теперь стало ясно, для кого наступили плохие времена. Сестра разрыдалась. «Простите меня, это я виновата», — сказала она. «Если б я была здоровой, Юке было бы легче. Я сама могла бы приготовить ей запеканку, раз она так расстроена. Хотела бы я быть другой, крепкой. Почему я должна так страдать? Почему, мам, скажи мне?» Она со слезами жаловалась на свою жизнь, и мама сказала ей, «Прости меня, мою, мне так жаль». Она крепко обняла сестру и громко заплакала. Все это происходило на следующий день после убийства. Потом всякий раз, когда мне нужно было идти с мамой в полицию на допрос, состояние сестры ухудшалось, и меня приходилось сопровождать матери Маки. Новость об убийстве Эмили прошла по телевизору. Когда отец пытался расспросить меня, какие вопросы задавали в полиции, сестра сразу заявила, что все это так ужасно, что у нее пропал аппетит, и положила на стол палочки для еды. Вскоре тема убийства стала запретной, так как расстраивала мою. Как и раньше, все волновались только о ней, а обо мне никто не вспоминал. Я знала, что бессмысленно роптать по этому поводу. Но это не значит, что я не переживала из-за этого. Скорее наоборот. С каждым днем во мне росло беспокойство. Я была уверена, что полиция в ближайшее время поймает преступника, но ничто не наводило меня на мысли о его скором аресте. И, возможно, мы были в этом виноваты. Конечно, все мы были просто детьми, но, с другой стороны, единственными свидетелями. А мы, как одна, заявили, что не помним его лица. Я понимала, что Саэ, жуткая трусиха, и Акико, слегка дурная и раньше, а теперь еще с травмой головы, могли все забыть. Но я не верила, что Маки тоже не помнит его лица. Хочу сказать, что я бы запомнила, если б видела нормально. Однако не думаю, что это была единственная причина неудачного расследования. Убийство произошло в Обон. Если б убийца просто приехал в наш город на машине, то кто-то обязательно запомнил бы его. Но во время Обона приезжали бесконечные родственники. И на поездах, и на машинах. Там и сям мелькали номера автомобилей из других префектур, плюс еще машины, взятые на прокат. Уверена, что заметить какой-то подозрительный автомобиль было практически нереально. Кроме того, даже если б местные жители увидели кого-то неизвестного, идущего по улице, они бы тоже подумали, что это чей-то приехавший родственник, если только он не был в одежде, испачканной кровью или что-то типа того. Поэтому, если убийца снял свою рабочую одежду, засунул ее в сумку, переоделся, ничто не могло отличить его от какого-нибудь родственника, приехавшего погостить на праздники. Буквально годом раньше люди могли бы удивиться незнакомцу на улице даже в Обон, но после того, как у нас появился завод Adachi Manufacturing, город наводнился незнакомыми людьми, и мало кто обращал внимание на новые лица. Таково безразличие городской толпы. Может, безразличие хорошо, если к нему привыкнуть. Я же хотела обратного, чтобы на меня обратили внимание. Вспомнила про господина Андо, полицейского, который тогда привел меня домой после убийства. Я знала, что он выслушал бы меня и защитил от убийцы. И стала изо всех сил придумывать предлог для того, чтобы пойти в полицейский участок. Люди типа вас, дружелюбные и общительные, могут удивиться, почему мне нужен был предлог, чтобы отправиться туда. Вы бы просто зашли, поздоровались с улыбкой, поболтали бы о школе и о чем-нибудь еще. Но я так не могла. И если б я зашла внутрь, он спросил бы, что случилось. И я не смогла бы ответить. Наверное, сразу убежала бы. Кроме того, что к сестре относились совсем иначе, чем ко мне, по воскресеньям мне всю жизнь говорили: «Мы заняты, не беспокой нас». Никто не мог подсказать мне, что не нужна особая причина, чтобы иногда вести себя, как слегка избалованная девочка, испытывать желание обратить на себя внимание. Сперва я ходила в полицию, чтобы сообщить о чем-то, что может помочь следствию. Например, хоть я и не могла восстановить в памяти лицо убийцы, я помнила, что его голос был похож на голос известного актера. Говорила, что хотя в Западном районе французские куклы были более чем у 20 семей, украли те, которые считались лучшими. Не то чтобы все это являлось очень важной информацией, и на пятый раз мне уже нечего было им рассказать. Я появлялась в участке, когда находила на земле потерянные монеты. Но такое происходило нечасто, и я начала приносить стояновые монетки из собственного кошелька. Теперь мне это кажется похожим на ситуацию в баре, когда женщины платят мужчинам, чтобы они посидели и поговорили с ними. Примерно лет через 10 после всех событий я и правда оказалась в таком баре. Только сейчас понимаю, как мне хотелось пойти в такое место. Знаете, я вас терпеть не могу. Не получаю никакого удовольствия от общения с вами. Но когда я с кем-то разговариваю, начинаю понимать вещи, которые без этого не осознавала. После убийства мы четверо больше не играли вместе и никогда не обсуждали случившееся. Но вполне возможно, что поговорим обо всем, эти ужасы не случились бы. Ужасы в моем случае — это... Через полгода после убийства я впервые совершила кражу в магазине. Ох, больно. Пожалуйста, сделаем паузу на 5 минут. В итоге я оказалась оторванной от девочек, с которыми мы раньше играли вместе каждый день, а моя сестра, всегда так ласково ко мне относившаяся, держалась со мной как с врагом. Я все больше убеждалась в том, что родители меня не любят. Причины посещать полицейский участок постепенно закончились. Я была очень-очень одинока. Однажды мне потребовался карандаш для школьных занятий по рисованию, но у меня было всего 30 йен. «Мне нужен карандаш для урока рисования», — сказала я маме. Но она возразила: «Я тебе уже дала карманные деньги, бери из них». Я не сказала ей правды и отправилась в канцелярский магазин, где оказалось, что он стоит 50 йен. Это был маленький магазинчик около школы, его содержала пожилая женщина. Карандаши стояли в пластиковом стаканчике. Я взяла один из них в руки и подумала, что делать, что делать, при этом крепко его сжимая. И незаметно засунула карандаш в рукав куртки. Сама не веря в то, что совершила, я повернулась и пошла к двери, чтобы меня не увидел продавец. И чуть не закричала. Там, за стеклянной дверью, лицом ко мне стояла моя сестра. Она зашла внутрь и сказала: «Ты пришла купить карандаш, так? У меня есть такой, как тебе нужно. Ты могла бы его взять. Ты уже купила?» Я молча покачала головой. «Отлично. Я пришла купить автоматический карандаш. Давай и тебе тоже возьмем. У других ребят в начальной школе такие вряд ли есть. Сможешь похвастаться? Можно одинаковые, только разного цвета. Ты хочешь розовый или светло-голубой?» Сестра с улыбкой протянула мне два хорошеньких автоматических карандаша, каждый по 300 йен. Впервые после убийства она мне улыбнулась. Я удивилась и молча продолжала смотреть на карандаши. «Почему сегодня она такая добрая? У нее произошло что-то хорошее?» С сомнением я протянула руку к голубому и в этот момент почувствовала, как что-то твердое впивается мне в руку. Карандаш в рукаве. Может, сестра видела, как я украла карандаш, и планировала рассказать все маме, придя домой. Если мое воровство обнаружится, они еще активнее начнут подлизываться к ней, а я буду вызывать у них еще большее отвращение. Ее бы это порадовало. Надо вынуть из рукава карандаш, сказать ей, что мне не нужен автоматический, и попросить ее вместо него купить тот, что я хотела. Но я и представить не могла, что она сказала бы, если б увидела украденный карандаш. Пока я мучилась, сестра рассматривала ластики и цветные шариковые ручки, и не в силах вынести свою вину или просто в приступе отчаяния, что она может поймать меня с поличным на краже в магазине, я выскочила на улицу. Домой я не пошла. Друзей у меня не было, и ноги сами понесли меня в сторону полицейского участка. Немного странно идти в полицию сразу после кражи, но я знала, что там единственное комфортное для меня место. Я подошла к зданию полиции, но сомневалась, заходить ли внутрь. Однако господин Андо меня заметил и окликнул. «Привет, Юка. Сегодня холодно. Заходи, погреешься». Он не спросил, почему ты сюда пришла, что случилось, что-то произошло. Просто сказал: «Очень холодно». Я достала из рукава карандаш и сказала: «Я его украла. Я так виновата». И расплакалась. Я это сделала не для того, чтобы получить прощение или что-то такое. Господин Андо мог бы и рассердиться, но он был спокоен. На самом деле именно этого я и хотела. Господин Андо совсем не сердился. Он усадил меня на стул около керосиновой печки и достал пластиковый прозрачный пакет из ящика стола. В нем лежали 100-йеновые монеты. 30 штук. «Это ведь на самом деле не монеты, которые кто-то потерял, правда?» — сказал он. «Я думаю, тебя очень волновало, как продвигается следствие, и ты приходила сюда, делая вид, что нашла монеты на улице. Мне очень жаль, что убийцу до сих пор не нашли. Я знаю, что тебе страшно. Тебе не надо ничего придумывать, чтобы приходить сюда. Просто заходи, когда захочешь, и все. А сейчас возьми эти деньги и пойди заплати за то, что ты взяла. Скажи продавцу, что забыла дома кошелек, и пошла за ним, он тебя простит». Господин Андо вложил мне в руки пакетик с монетами. Моя рука утонула в его огромной ладони. Пакет вернул мне уверенность в себе, как в день убийства, когда полицейский погладил меня по голове. Я почувствовала, что не одинока. Поблагодарила господина Андо и пошла в канцелярский магазин, но хозяйка сказала мне, что сестра за меня заплатила. Сама она ничего не заметила, но сестра ей все рассказала и извинилась за меня. «Какая у тебя замечательная сестра», — сказала она. «Когда я вернулась домой, мать не пустила меня в дом. Она заперла меня в сарае и сказала: «Дети, которые воруют, сидят тут до утра». Там не было ни света, ни постельных принадлежностей. Но когда я достала из пластикового пакетика монетки и вспомнила тепло руки полицейского, страх прошел и грусть тоже. Меня очень огорчало, что в следующем месяце господин Андо уезжал от нас. Он сдал какие-то экзамены, и его перевели на работу в полицию префектуры. Это повышение для меня стало настоящим ударом. В день его отъезда я молча стояла с поникшей головой около полицейского участка и не знала, как лучше с ним попрощаться. Когда господин Андо меня заметил, он сказал: «На моем месте будет работать опытный человек. Если тебя что-то будет беспокоить, приходи к нему». Однако человек этот, немолодой, сутулый, семейный, не выглядел надежным, поэтому я ни разу к нему не пришла. И поэтому, хотя, возможно, я выгораживаю себя, я часто после этого выносила что-нибудь из магазинов. Я делала это не потому, что находила удовольствие в данном процессе, и не потому, что мне не хватало денег. Просто хотела, чтобы кто-то обратил на меня внимание. За мной не пришли родители, чтобы забрать меня в день убийства. Хотя если бы полицейские им тогда позвонили и велели прийти, они бы там появились. Вероятно, моя ловкость играла против меня, потому что владельцы магазинчиков вообще не замечали, что я ворую. Единственные, кто заметил и сказал мне об этом, были ребята из средней школы, которые болтались неподалеку допоздна. В итоге я нашла себе компанию. Все это происходило через год после убийства. 2 года спустя вы позвали нас четверых к себе домой. 3 года спустя после убийства вы позвали нас, 13-летних, к себе и сказали нам нечто невероятное. В этом возрасте девочки, даже если они живут абсолютно нормальной жизнью, полны сомнений и переживаний относительно самих себя, а вы назвали нас убийцами и заявили, что мы или должны найти убийцу Эмили, или каким-то образом искупить свою вину так, чтобы это вас удовлетворило. Иначе вы нам отомстите. Вы вообще когда-нибудь давали себе труд подумать, какое эмоциональное воздействие это может оказать на детей? После возвращения в Токио вы разве не забыли через пару дней о своем заявлении? Вы с Эмили хоть и не были похожи внешне, характеры у вас совершенно одинаковые. Вы обе похожи на мою сестру. Мою опять начала вести себя как добрая старшая сестра, какой она была когда-то, за 2 месяца до того, как вы зазвали нас к себе домой. Объяснение было очень простым. Она уже училась в старшей школе, и у нее появился мальчик, который буквально носил ее на руках. Они встречались каждый день в школе, тем не менее по вечерам подолгу говорили по телефону, а те дни, когда не было занятий, проводили вместе с утра до вечера. Сестра показывала мне фотографии, сделанные одноразовой камерой, с восторгом рассказывая, как они 5 раз подряд прокатились на американских горках в парке развлечений. Я не знала, как реагировать. Мама была счастлива и говорила: «Она растет и становится крепче». При этом по-прежнему волновалась: «Ничего, что ты часто ходишь куда-то. Что ты ела на обед? Может быть, на следующей неделе лучше побудешь дома?» Поскольку у сестры был бойфренд, эти вопросы, в целом совершенно естественные, злили ее. Я всегда считала, что сестра радуется, когда перед ней лебезят, но оказалось, что ей просто нравится полностью кого-то использовать. Теперь забота матери была ей в тягость, и та стала вмешиваться в мою жизнь. Мне это показалось весьма эгоистичным, но не могу сказать, что такое положение дел меня очень беспокоило. Может быть, тебе надо обратиться к специалисту по психосоматическим расстройствам? Однажды спросила она меня, чем очень удивила. Прошло 3 года со дня убийства. Почему вдруг такой вопрос? К тому же я не понимала, какие именно последствия имело убийство в моей повседневной жизни. Когда же я ответила, что не вижу в этом необходимости, мать со слезами в голосе сказала: «Я думаю, твои магазинные кражи и то, что ты все время где-то болтаешься, связано с убийством. Я имею в виду, что до него ничего похожего не происходило. Ты в целом серьезная девочка, поэтому я надеялась, что со временем ты перерастешь это, но убийцу так и не нашли, а тебе становится все хуже. Я ничего не говорила, и владельцы магазинов не всегда ловят тебя за руку, но я в курсе, что вчера ты тоже этим занималась. Я вижу это в твоих глазах. Потому и заговорила о врачах. Я была уверена, что ни одна душа не знает, что я делаю. И мама, казалось, не обращала на меня внимания, а только на сестру. Я не предполагала, что ей все известно. Она видела это у меня в глазах. Что она имела в виду? Я ушла к себе в комнату, представила, что хочу что-то вынести из магазина, и внимательно стала рассматривать в зеркале собственное лицо. Никаких изменений. Я уже подумала о том, что пора все это прекращать. И тут как раз вы позвали нас к себе. После этого я пришла домой и пообещала маме, что никогда не возьму ничего в магазине. И свалила вину на вас. Я сказала, что вы угрожали мне, требовали, чтобы я вспомнила лицо убийцы. «Это меня напугало», — сказала я маме. Я сама не понимала, как тащила вещи из магазинов. Но сейчас все в порядке, потому что мама Эмили возвращается в Токио. Я перестала общаться с той компанией и начала спокойную жизнь. Все ребята там были старше меня, поэтому они не очень беспокоились по поводу моего отсутствия. Я окончила старшую школу и была одной из двух человек, получивших работу в сберегательных и кредитных организациях в соседнем городке, то есть мне было чем гордиться. Возможно, этому помогло ваше отсутствие. Не смотрите так на меня. Я говорю все как есть. То, что вы тогда совершили, называется запугиванием. Три другие девочки из-за ваших угроз решили искупить свою вину. Это, конечно, было глупо с их стороны. Они ничего плохого не совершили. Я сначала хотела все проигнорировать, но в итоге сделала другой выбор. Я решила найти убийцу. Не ради вас, однако. Ради мужа моей сестры. Схватки становятся чаще, я немного ускорю рассказ. Моя сестра 4 года назад вышла замуж. Она окончила колледж в городе, в нашей префектуре. Проработала 3 года в универмаге и вышла замуж. После замужества с работы она ушла. А за 1/2 до свадьбы привела своего жениха в дом познакомиться. Я жила тогда в квартире в соседнем городке и накануне приехала помочь маме убрать дом и приготовить все для встречи. В этот раз я не разбила очки. Жених сестры оказался высоким и худощавым, с бледным, доброжелательным лицом, очень подходящий для работы в универмаге, как мне показалось. Но сестра заявила, что он полицейский из отделения в префектуре. Вся наша семья посмотрела на него в сомнении, способен ли он ловить преступников. Слегка извиняясь, молодой человек пояснил, что работал все время в информационном отделе полиции и большую часть времени проводил за компьютером. Я впервые услышала, что в полиции существует такой отдел, но легко вообразила юношу, сидящим весь день перед монитором. Я спросила, где произошло знакомство, и они ответили, что все непросто. Какая-то женщина, работавшая в отделе продаж страховой компании, занимающейся делами и универмага, и полиции, устроила вечеринку. «Правильное место для знакомства», — подумала я. Сестра всегда умела сделать так, чтобы интересующий ее мужчина обратил на нее внимание. Однако, к моему удивлению, именно он первый заметил сестру, влюбившись с первого взгляда. Когда он об этом рассказывал, его слова звучали несколько сентиментально. Внешне он был как раз того типа, который всегда нравился моей сестре, а мне нет. Я поздравила их и пожелала счастья, при этом пожала ему руку. Именно в этот момент все и произошло. Его рука была такая же, как у господина Андо. Главным оказалось не то, что я видела, а что почувствовала. Ощущение его руки сказало мне: «Я его хочу. Хочу трогать его руки, хочу, чтобы они прикасались ко мне, принадлежали только мне». Было понятно, что желание мое невыполнимо, и в тот день, и вообще всегда он смотрел только на сестру. Мне всегда хотелось иметь то, что было у нее. Не то чтобы она злобно отнимала у меня что-то. Мама полностью принадлежала ей. А теперь этот человек с момента моего знакомства с ним. Вот что я имею в виду. 2 года назад у сестры были большие проблемы. У нее случился выкидыш, и после этого ей сказали, что детей никогда не будет. Родители тогда были очень заняты, поскольку для фермеров это была самая тяжелая пора. И какое-то время она жила у меня, чтобы прийти в себя. Когда же услыхала, что у ее одноклассника родился сын, начала рыдать. Она также не могла без слез видеть рекламу подгузников по телевизору. 2 недели спустя ей стало получше, и она спокойно вернулась в дом, где жила с мужем. Жильем их обеспечивала полиция. Сестра вышла на неполный рабочий день в том универмаге, где трудилась раньше, до замужества. Мой зять? Он так много времени проводил на работе, что, по-моему, не особо замечал, дома жена или нет. Он просто радовался, что она опять здорова. Но моя сестра совершила ужасную ошибку. Я встречалась с 6 разными мужчинами. Вас это удивляет? Знаете, даже такие, как я, могут найти себе пару. Правда, все отношения не были продолжительными. Все они говорили, что я слишком беспокойная. А я просто хотела, чтобы они были счастливы. Вы спрашиваете, травмировало ли меня убийство? Определенно нет. Возможно, потому что я четко не видела тело Эмили, в каком виде была ее одежда и так далее. Все мужчины, с которыми я встречалась, были крупными, как будто занимались дзюдо или регби. Поэтому сестра решила, что мне нравится именно такой тип. И она была уверена, что я не интересуюсь такими мужчинами, как мой зять. Она не замечала, что я хотела только его. И она просила меня помочь по хозяйству в его отсутствии. Нет, может быть, она все-таки замечала. Она же первая заметила мое воровство в магазине, поэтому должна была понимать, что я испытываю к ее мужу. Она знала, вернее, верила, что он ее не предаст, и получала удовольствие, наблюдая за мной. Если это так, то она все и спровоцировала. Я хотела бывать у них ежедневно, но с учетом расстояния могла появляться там только в выходные, чтобы помочь с домашней работой. Мне так это нравилось. Обычно я ехала туда утром в субботу, готовила обед, потом кормила им зятя. Мы бывали только вдвоем. Иногда смотрели кино или видео, играли во что-нибудь. Вечером, когда я собиралась уйти, сказав, что мне пора, он никогда меня не задерживал. Кроме одного раза. В прошлом ноябре пришла новость о том, что в отделении префектурной полиции произошло нарушение режима секретности. Писали ли об этом? Не знаю. Какая-то очень секретная папка с именем, фамилией, адресом и прочей информацией, касающейся несовершеннолетнего преступника, была случайно отправлена в городскую сеть по борьбе с преступностью. Такая вот новость. Это произошло по вине моего зятя. Точнее, случилось из-за нового компьютерного вируса, который внедрил в их систему какой-то хакер. Но муж сестры, как ответственное за безопасность информации лицо, пострадал. До этого сестра зарезервировала поездку на курорт на Хоккайдо, а теперь сказала, что не будет отменять ее и платить в связи с этим штраф, и уехала одна. Мы остались с ним вдвоем. Руки, о которых я так долго мечтала, на одну ночь были моими. Это случилось 2 недели спустя, 14 августа минус 280 дней. Но в тот раз все не закончилось, потому что во мне зародилась новая жизнь. Этот ребенок теперь изо всех сил пытается появиться на свет. Простите, прервемся на минуту. Когда я поняла, что беременна, я почувствовала, что приобрела нечто потрясающее. Я могла родить ребенка моего зятя, ребенка, который никогда не появился бы у моей сестры. Может быть, после его рождения зять развелся бы и женился на мне. Я надеялась на это, и мне стало казаться, что это реально. Родители были в шоке. Мама причитала, что не сможет смотреть в лицо родственникам и соседям из-за позорной беременности. Однако, когда отец ей сказал: «Но это ведь значит, что у нас будет наследник. Она немного успокоилась, сходила со мной в местный храм для получения благословения и сопровождала меня к врачу, хотя я и настаивала, что вполне справлюсь сама. А когда узнала, что родится мальчик, стала еще добрее. Готовила мне любимые блюда, когда я заезжала домой, разрешала смотреть сколько угодно телевизора и видео, даже в присутствии сестры. После того, как сестра снова вышла на работу, она начала курить. Каждый раз, когда она доставала сигарету, мама делала ей выговор, что меня очень трогало. Удивительно, правда? Мама относилась ко мне гораздо лучше, чем после того, как я пережила это убийство. Такие перемены заставляли меня лишний раз радоваться беременности. Хотя в целом жилось скучновато. У меня был сильный токсикоз, и даже пришлось бросить работу. Но как только утро заканчивалось, я начинала чувствовать себя нормально и жалела, что теперь нельзя взять отпуск по беременности. Мне казалось, надо сделать что-то, способное порадовать моего зятя. Я вспомнила, что сестра говорила как-то, что во время следующих кадровых переназначений его вполне могут отправить работать в какое-нибудь захолустье. Сначала я подумала, что если бы он возглавил небольшой полицейский участок в каком-нибудь городке, это было бы неплохо, но потом сообразила, как тяжело для него окажется такое понижение в должности. Надо сделать что-то хорошее для моего зятя, моего зятя полицейского. Если бы он как-то отличился, ему не пришлось бы покидать префектурный офис. Например, поймал бы преступника. Срок ответственности за убийство Эмили скоро заканчивался. Такие мысли крутились у меня в голове, и я подумала, если бы это было так легко, полиция давно арестовала бы убийцу. Вот что помогло бы. Я почувствовала, что решение найдено. Вы когда-нибудь слышали о том, что беременные женщины часто выигрывают в лотерею? Не думаю, что это суеверие. В тебе развивается новая жизнь, и неудивительно, что при этом появляется некая божественная энергия. Правда, глядя на все это сегодня, я думаю, что просто была чересчур чувствительной. Это случилось в апреле. Откровение явилось ко мне через радио. Правда ведь? При беременности глаза очень быстро устают. Поэтому в тот день я слушала радио. Вы помните новость прошлым летом о мальчике, который жил в какой-то бесплатной школе и поджег ее? Школу собирались снова открыть и передавали интервью с директором. Спрашивали его, почему необходимы такие школы, что он думает по поводу возросшей подростковой преступности. Я слушала вполуха и вдруг заметила, что у меня участился пульс. Почему так стало биться сердце? Из-за голоса этого человека. Он был похож на голос того, кто убил Эмили. Что в нем было особенного? Все ведь звучат примерно одинаково. Этот человек говорил очень четко, его легко было понимать, и все. В остальном голос был совершенно обычный. У меня в старшей и средней школе было несколько учителей с похожим произношением. Может быть, я просто очень хотела найти убийцу и поэтому так восприняла его голос. Так я подумала, забавная мысль. Но в связи с этим интервью меня беспокоило кое-что еще. Бесплатная школа. В нашем городе было несколько детей вроде Акико, которые сами превратили себя в затворников, но никто из них не посещал такую школу. Тем не менее, название звучало знакомо, однако я не понимала, почему. В тот день, когда Эмили обвинила меня в воровстве, она упомянула о ком-то, кто хотел превратить тот заброшенный дом в подобную альтернативную школу. Дом тот так и не продали. 5 лет назад его снесли. Агент по недвижимости, занимавшийся тогда давно продажей дома, сейчас уехал. Я его знала, потому что в конце финансового года он пришел к нам домой, хотел убедить родителей купить этот участок. Работал он недалеко, и я просто так, без какого-то плана, отправилась к нему, ничего особенного не ожидая, думая о том, где потом жить мне, моему зятю и нашему ребенку. Его офис находился около станции. Когда агент увидел мой живот, он с надеждой спросил: «Полагаю, ищете новое жилье?» Мне пришлось его разочаровать. Сказать, что я хотела кое-что узнать о человеке, осматривавшем 15 лет назад заброшенный дом, в котором он планировал открыть бесплатную школу для особенных детей. «Насколько я помню, — сказал агент, — школа должна была открыться для проблемных детей из города, поэтому речь шла о необходимости удобного подъезда. Но содержать ее дело нелегкое. Помните, сожгли уже одну. Когда я увидел это по телевизору, удивился, что школами занимался один и тот же человек. Вот что сказал мне агент по недвижимости. Мужчина, голос которого так напоминал голос убийцы, посещал заброшенный дом за 2 месяца до гибели Эмили. Если это правда, то это потрясающее открытие, подумала я. То, что мои предположения подтвердились, только усложнило ситуацию. Что со всем этим делать? Я запуталась. Что из всего этого следовало? За 2 месяца до убийства человек, чей голос, как мне показалось, был похож на голос убийцы, посетил наш город. Но сам по себе голос ничего не доказывал. Кроме того, надо было еще учитывать кражу французских кукол. Необходимы были более веские доказательства, типа отпечатков пальцев. Что тогда говорила Эмили? Разве она не сказала, что человек, который нашел наше сокровище, приходил смотреть тот заброшенный дом? Интересно, он трогал мою книжную закладку? В полиции были отпечатки пальцев с волейбольного мяча? После того, как убийца пошел с Эмили, он какое-то время постучал мечом о землю. Может, на нем остались отпечатки? Что, если бы полицейские сказали, что отпечатки нашли, и они совпали с теми, что были на моей закладке? Вот это помогло бы. Закладка не напоминала мне ни о чем приятном, но я хранила ее в память об Эмили. Надо обо всем рассказать моему зятю. И тут как раз случилось ужасное. Сестра пыталась покончить с собой. Я как-то пришла навестить родителей, она тоже была у них. В ванной вскрыла себе вены. Порезы оказались неглубокие, жизни ее ничего не угрожало. Мне кажется, скорее всего, это была демонстрация. Мама, конечно, обвиняла себя, что не дала ей крепкого здоровья, что у нее поэтому случился выкидыш. Но не думаю, что причина была в этом. Наверняка сестра догадалась, что мой ребенок от ее мужа. Зять тоже во всем винил себя, проводил с сестрой все время, заботился о ней как мог. То ли из-за проблем у него на работе, то ли из-за ребенка я потеряла возможность поговорить с ним об убийстве. Кроме того, это потеряло актуальность. Рождение ребенка не приближало его ко мне. Да и я больше так не хотела его, как раньше. Я решила, что сама дам жизнь моему ребенку и самостоятельно воспитаю его. Он будет единственным, кому я нужна. Думаю, эти 10 месяцев и 10 дней даны мне для того, чтобы почувствовать себя матерью. Но именно вы мне этого не разрешали. Больно? Дайте мне передышку. Не трогайте меня. Я не хочу, чтобы вы гладили меня по спине. Мне не хотелось больше думать про убийство. Но тут я получила ваше письмо. И копию письма Сае. А потом копию из еженедельного электронного журнала, где разместили признание Маки и ваше письмо. Я называю это письмом, но на самом деле там была всего одна строчка. Я простила всех вас. Разве это не странно? В чем вы нас обвиняете? Что мы сделали вам и Эмили? Когда вы читали письмо Сае, вам разве не пришло в голову, что из-за вас она убила мужа? Когда вы обнаружили, как слова, брошенные вами в злобе больше 10 лет назад, подавили сознание этой девочки гораздо сильнее, чем вы могли представить, вы не знали, что делать? Так? В панике вы сделали копии письма и отправили их нам троим. После этого одна из нас совершила убийство. Вы отправили нам эти письма, потому что хотели, чтобы мы забыли ваши слова, но это не сработало. И вы добавили фразу от себя, однако все равно одна из нас убила. Она потом сказала, что не читала вашего письма. Вы подумали, что сможете спасти последнюю девочку, и поэтому примчались прямо ко мне. Вы ведете себя смешно. Вините себя, что все так получилось, но при этом думаете только о себе. Не потому ли вы говорите, что прощаете нас? Если бы вы на свадьбе Сае просто извинились перед ней, сказали бы, что жалеете о своих резких, ужасных словах, Может быть, она не думала бы все время о том обещании, которое, как ей казалось, дала вам. Если бы к письму Саэ вы добавили бы всего одну строчку, что мы должны забыть о той договоренности, Маки не оказалась бы загнанной в угол. Я не знаю, насколько сильно вы повлияли на Акико, но то, что случилось со мной, не имеет к вам никакого отношения. А вы разве и правда приезжали сюда перед этим? Для меня было шоком то, что Маки в своем признании назвала имя человека, который управлял бесплатной школой. Я тогда подумала, что надо с ней встретиться. Сначала я думала увидеться с ее младшей сестрой. А тут случилось это несчастье с Акико. Происшествия с Саэ и Маки были далеко и произвели на меня не такое сильное впечатление, как то, что случилось с Акико в нашем родном городе. Я не полицейский, поэтому никто меня не обвинил бы, если бы я ошибочно объявила кого-то убийцей. Это меня меньше беспокоило, чем попытка положить всему этому конец. Я сказала мужу сестры, что мне надо сообщить ему что-то очень важное, и попросила приехать ко мне домой. Как он понял значение слова «важное», стало ясно сразу, как только он добрался до моей двери. Он бросился на колени, кланялся в пол и повторял: «Я буду помогать тебе деньгами, как смогу, но только ради Бога никому не говори, что ребенок мой». Из-за большого живота я не видела его лица, но было понятно, как он расстроен. Может быть, перед его уходом из дома сестра что-то ему сказала? Квартира моя была на втором этаже, рядом с лестницей, и мимо мог пройти кто угодно, но он по-прежнему стоял на коленях, опустив голову, умоляя, чтобы никто не узнал никогда, что ребенок его. Мысль о том, что такой человек был отцом моего ребенка, сильно расстроила меня. Зачем мне рассказывать ему мой важный секрет? И тут мне неожиданно пришло в голову, что в префектурной полиции, возможно, работает господин Андо. Почему я раньше об этом не подумала? Если я расскажу все сейчас, толку не будет, и я раздумала посвящать зятя в это дело. Я вышла из квартиры и хотела уйти, когда он неожиданно крепко схватил меня сзади. Это, разумеется, не было выражением нежности. «Никогда не вздумай рассказать об этом мою», — прошипел он, ошибочно полагая, что я направляюсь к ней. И по-прежнему, не отпуская, стал толкать меня к лестнице. Мой зять хотел меня убить. Нет, не меня. Ребенка во мне. Хотя это был его ребенок, он хотел убить его ради моей драгоценной сестры, ради нее. Этого я допустить не могла. Несмотря на то, что я была очень зла, что я в отчаянии пыталась защитить своего ребенка, мой зять все-таки был полицейским, хоть и тощим, я никак не могла освободиться. Он подтолкнул меня к самому краю лестницы. Одна нога у меня соскользнула, и я была уверена, что упаду. Но именно в тот момент раздался телефонный звонок в кармане моего свитера. Звонок был музыкой из известного полицейского телесериала. И мой зять, вздрогнув, ослабил хватку. Я вырвалась из его объятий и свободной рукой, что было силы, толкнула его в грудь. «Простите, СМС-ка от сестры. Похоже, что мой зять не выжил. Тот телефонный звонок был вашим». После того, как зять скатился с лестницы, я вытащила телефон, чтобы вызвать скорую, и там светился ваш номер. Это меня обеспокоило, но сперва я вызвала скорую помощь, а после их приезда рассказала врачам, что случилось. «Это моя вина», — объяснила я им. «Я вспомнила кое-что важное по поводу убийства, которое произошло 15 лет назад, и попросила мужа сестры, полицейского, приехать ко мне, чтобы посоветоваться с ним. Мы собирались вместе отправиться в полицейский участок, торопились, и я поскользнулась на ступеньке. Он пытался меня удержать и сам упал. Мне так жаль, очень-очень жаль. Я стояла там и плакала. У меня начал болеть живот, и хотя еще немного рановато, я попросила их довести меня до больницы. Вскоре вы дозвонились мне и сказали, что находитесь рядом и хотите встретиться. Поэтому я дала вам адрес больницы. Но мне интересно, сперва вы ездили ко мне домой и все видели? Уж очень мне подозрительно время вашего звонка. А, значит, я права. Вы рады, что помогли мне? Или вы были не в состоянии вынести это? зная, что последняя из нас четырех тоже убила кого-то прямо у вас на глазах. Не могли? Тогда почему не позвонили мне раньше? Разве вы не приехали к моему дому? Увидели, что ко мне пришел мужчина, и чисто из любопытства стали ждать, чтобы посмотреть, что из этого получится? В итоге ваши чувства к нам не были искренними. Возможно, вы по-прежнему ненавидите нас, считая ответственными за убийство Эмили. Так я думала. Мы случайно оказались там в момент убийства. Убийца не выбирал жертву из нас пятерых. Он с самого начала хотел убить Эмили. Ее сокровище, то кольцо, как-то связано с этим. А вы, поскольку оно принадлежало вам, имеете ко всему этому отношение. Думаю, вы знаете этого человека, который управлял той школой для особенных детей, этого господина Нандзё. Доказательства? Слух, который дошел до меня от знакомой, той самой, которая спорила с мужем по поводу дня зачатия, что Эмили — не родная дочь вашего мужа. Недавно вашу компанию возглавил новый президент, ведь так? И много чего случилось. Может быть, слух беспочвенный, но мне кажется, не стоит совсем уж сбрасывать его со счетов. Я полагаюсь не только на интуицию беременной женщины. Миндалевидные глаза Эмили не похожи ни на ваши, ни на глаза вашего мужа. Можем ли мы пренебречь генетикой? И еще, когда вы звали нас всех к себе домой, вы сказали: «Я ее родительница, только у меня есть такое право». Только у меня. Не знаю, докажет ли это что-нибудь, но я даю вам свою книжную закладку, чтобы поблагодарить вас за, надеюсь, спасение моего ребенка. Я была уверена, что из всей нашей компании на меня одно убийство не повлияло, но, оказывается, ваши слова зацепили и меня тоже. Теперь все четверо чисты перед вами. Что вы собираетесь с этим делать? У вас точно есть деньги и власть. Вы можете отправиться в полицию и заявить, что это я столкнула с лестницей своего зятя. Я не возражаю. Оставляю это на вашей совести. Но даже если вы этого не сделаете, не ждите, что я буду вам за это благодарна. Кажется, скоро мне надо перебираться в родильную палату. Это был длинный день. Долгие 15 лет. Я счастлива, что рождение моего истинного сокровища не будет 14 августа. Это все.